20 июня в Сеуле представители Южнокорейской организации «Корейская лига за самостоятельное объединение и демократию» провели акцию. Они, направляясь к американскому посольству, потребовали вывода американских войск и отставки правительства Пакунхи. В тот день полицейские насильственно задержали представителей «Корейской лиги». Как сообщает южнокорейская газета «Труд и мир», 20 июня у здания южнокорейского парламента Национальный профсоюз преподавателей провел круглосуточную сидячую забастовку, требуя обеспечения основных прав труда и законных условий для образования.